Катерина. Обед прошел легко и весело. Надежда Павловна поставила чайник, достала из холодильника шоколадный рулет. «Ой, спасибо, но я больше ничего не хочу». «Катюша». Моя наставница и по совместительству добрая фея покачала головой. «Нет уж, милая. Еще никто не уходил с этой кухни, не отведав моего фирменного рулета. Тебе точно нужно больше кушать. Посмотри на себя, кожа да кости». Она всплеснула руками. «Ну, если только небольшой кусочек». Я хихикнула с наслаждением, втягивая запах шоколада, распространившийся в воздухе. Надежде Павловне было уже хорошо за 50. Однако она выглядела свежей и ухоженной, и даже несмотря на плотный рабочий график, находила время для занятий спортом. Я ни разу не пожалела, что на первом курсе выбрала ее своей научной руководительницей. Мы как-то сразу сошлись и постепенно стали друг для друга гораздо ближе, чем просто преподаватель и студент. За время обеда мы успели обсудить последние новости, затронув, конечно, и тему моего преподавания. Я не стала посвящать наставницу в свои проблемы. Если быть точнее, умолчала имя главной проблемы. Зачем? И так сбилась со счета, сколько раз она меня выручала. Да и в ситуации с Измайловым вряд ли это возможно. Если даже декан при упоминании его имени начал заикаться. Не хотела усложнять Надежде Павловне жизнь. Тем не менее, я прекрасно провела время, даже смогла отвлечься. Хаос в голове немного улегся. Мы уже прощались в прихожей, когда раздался настойчивый звонок в дверь. «Ох, я совсем забыла, Алёша приехал за документами». Хозяйка просторной светлой студии поспешила к двери. Я непроизвольно поправила шарфик на шее. Даже толстый слой тональника не помог полностью избавиться от засоса. Гадкий Измайлов, как кровосос, постарался на славу. «Здравствуй, дорогой». Надежда Павловна тепло поприветствовала племянника. «Тётя, Катерина». Его светлые брови удивленно приподнялись. «Рад вас видеть». Блондин очаровательно улыбнулся, внимательно меня разглядывая. «Ну, не буду вам мешать», — поспешила я к выходу. «Лёша, может, подбросишь Катерину до дома? Будь другом». «С удовольствием». Лукаво подмигнув родственницу, он сделал шаг ко мне. «Спасибо, но не стоит. Я как-нибудь сама». «Сочту за честь». Приправил еще одной обезоруживающей улыбкой, и у меня не нашлось аргументов для отказа. Дорога прошла в веселой, непринужденной обстановке. Алексей много хохмел, рассказывая курьезные истории своего преподавательского опыта. Однажды он даже нашел трусики студентки в своем портфеле. В общем, у нас действительно оказалось много общего. Работа в университете была полна сюрпризов. Уже прощаясь, коллега предложил как-нибудь провести время в более располагавшей для общения обстановке. И я не стала возражать. Почему, собственно, нет? Я нервно сжимала в руках папку с лекциями, прислушиваясь к гулу голосов в коридоре. Аудитория понемногу наполнялась студентами. Придет или нет? Наверное, не осмелится. Неужели у него хватит совести появиться здесь после того, что произошло в кабинете? Я поморщилась, припоминая пропущенные звонки и сообщения, обнаруженные в субботу утром. Я оставила их без ответа. Все еще надеялась, что у этого гада найдется хоть капля здравого смысла. Но куда уж там. Подняла голову от своих записей и наткнулась на черные омуты его бесконечно наглых глаз. Измайлов, как ни в чем не бывало, вошел в аудиторию и без всякого стеснения остановился около моего стола. «Катя». Так тихо, что расслышать могла только я. Резко отшатнулась, ощутив, как от его выдоха кожа на шее покрылась мурашками. «Это тебе». Он вытащил из папки сложенный вдвое лист, положив его передо мной. Отошел и плюхнулся за первую парту. Прямо напротив. Я развернула послание, обескураженно его рассматривая. Измайлов в виде комикса наваял нашу недавнюю потасовку, не забыв изобразить на переднем плане меня. Как мило. Ван Гог, наверное, стал бы рыдать, увидев данное художество. Внизу красовалась надпись. «Мир?» Прямо анекдот. Если бы еще не было так грустно. Перехватив мой взгляд, мучитель растянул уголки губ в какой-то садистской улыбочке. Не разрывая зрительного контакта, он вытащил из кармана красное яблоко и, откусив крупный кусок, медленно его прожевал, пройдясь кончиком языка по нижней губе. Бррр, придурок. Вроде ничего особенного не сделал, но у меня в голове будто подул сквозняк, выветрив все здравые мысли. Я посмотрела на свои записи, пытаясь сосредоточиться на теме лекции. «Ну уже соберись. Почему Измайлов одним своим присутствием так немилосердно расшатывал мой эмоциональный фон? И какой черт меня дернул пойти в этот клуб?» На днях Кислицына снова предложила отдохнуть в черной дыре, собираясь поохотиться на Казанову. Я еле сдержала нервный смешок. Подруга даже не подозревала, что задолжала мне вагон и маленькую тележку нервных клеток. Аудитория почти заполнилась. Цокая каблучками, мимо меня проплыла белокурая староста группы, Маргарита. Жизнерадостно улыбаясь, она уселась рядом с Измайловым, собственнически погладив его по плечу, пальчиками с идеальным красным маникюром. В сознании промелькнула мысль, что они будто вылеплены из одного теста. Яркие магниты для всеобщего внимания. Некоронованные король и королева. Блондинка что-то ворковала мажору на ухо, в то время как его губы плотнее сжимались в тонкую линию, а взгляд темнел. Судя по тому, как сияли глаза Маргариты, Измайлов и здесь отличился. Я отвернулась, испытывая неловкость. Нужно было начинать лекцию, но ощущения были такими, будто меня три раза прокрутили через мясорубку. Кое-как собравшись силами, я принялась вещать, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. А потом так увлеклась процессом, что на некоторое время вообще забыла про хулигана с первой парты. А он, к сожалению, про меня не забыл. Я вздрогнула, неожиданно наткнувшись на пристальный взгляд. Въедливый, злой. Он словно царапнул губы, скользнув к шее, и бесстыже пополз ниже, к груди. «Измайлов, а где ваши письменные принадлежности?» Ровным голосом поинтересовалась, заметив у студента отсутствие конспекта с ручкой. «Мои принадлежности, Екатерина Борисовна, всегда при мне». Криво ухмыльнувшись, нахал переместил ладонь на пах. Я поморщилась, стараясь не обращать внимания на смешки в аудитории. Клоун. Всё ему шуточки. «Проверите?» Измайлов чуть оттянул резинку белоснежных спортивных штанов, являя миру широкую темную дорожку волос, уползающую вниз. Разумеется, внимание студентов моментально сосредоточилось на его бесстыжей персоне. А ведь я 2 часа распиналась, стараясь разбудить их интерес. Внезапно стало любопытно, почем нынче услуги киллера? К счастью, за дверью послышались голоса. Бросив беглый взгляд на часы, я обнаружила, что пара закончилась. Студенты поспешили на свободу. И Измайлов оказался в числе первых, кто покинул аудиторию. Да это настоящий прогресс. Выдохнув с облегчением, я какое-то время собиралась с мыслями, бездумно глядя перед собой. Наконец, совсем успокоившись и даже мысленно отпраздновав свою маленькую победу над вселенским злом по фамилии Измайлов, собрала конспекты в сумку, двигаясь к выходу. Мне нужно было зайти в деканат. Однако по пути я вспомнила, что забыла кое-что в аудитории. Эх, Катя. Я уже хотела развернуться, но в этот миг кто-то коснулся моего плеча. Повернув голову, я увидела Измайлова. Его мощная фигура нависла надо мной, закрывая пути к отступлению. «Может, наконец поговорим?» Произнес он тихо, почти ласково. «Почти, потому что я видела, какие голодные демоны притаились на дне 2 зыбких омутов черных глаз. А ты умеешь?» Я невольно попятилась. К сожалению, в этой части корпуса больше не было занятий. В закутке около шкафчиков мы оказались один на один. «Даю честное», — мерзавец ухмыльнулся. «Злодейское». Я вздрогнула, оглушённая собственным пульсом. «Что ты от меня хочешь?» «Я оплачу ремонт, даже не сомневайся». Измайлов медленно наступал, держа меня на привязи острым жадным взглядом. «Может, это прозвучит странно, но я редко чего-то по-настоящему хочу. Особенно от женщин. Я прощу тебе долг. И этих идиотов не трону». «И?» «Что и?» «Жду, когда начнется новая серия эмоционального насилия, шантажа и угроз. Приступай». Я хлопнула в ладоши, дыша при этом через раз. «Я правда пришел заключить перемирие. И ты больше не будешь сводить меня с ума?» Уголки его полноватых губ приподнялись в шальной улыбке. «Можно? Попробую в последний раз». От его тихого, хрипловатого голоса на коже наэлектризовался каждый волосок. «Что?» свести тебя с ума. Измайлов? Катюша. Прошептал он почти беззвучно, с придыханием. Я сделаю то, чего ты так боишься. Судорожно сглотнув, я вопросительно выгнула бровь. Один поцелуй. И я забуду про разбитое стекло и нападение. Обещаю. Алихан. А вот это уже другой разговор. Нахал резко приблизился и, перехватив мои запястья, притянул к себе. Ну же, Катя, чего ты так боишься? Поцелуй меня, и я тебя больше не побеспокою, только если ты сама не придешь за добавкой. Я отрицательно покачала головой. Не забывай, ты состоишь в оргкомитете осеннего бала. Будет лучше для всех, если мы найдем общий язык. Он склонился надо мной, обдавая кожу мятным дыханием, из-за чего она покрылась мурашками. И добавил охрипшим голосом. Ну, потерпишь. Я резко отшатнулась. Как же надоела эта игра в кошки-мышки. Что ты... Не успела договорить. Здоровенные ручищи дернули меня с такой силой, что я ахнула, инстинктивно схватившись за его плечи. Услышала приглушенный вздох. Алихан шумно проглотил слюну, а потом так посмотрел на мои губы. От его тяжелого, прерывистого дыхания кровь застучала в висках. Тук-тук-тук. Еще немного, и я оглохну. Измайлов стиснул мое лицо пальцами, надавливая на щеки, отчего губы сами приоткрылись. Придурок. Я попыталась вырваться, вздрогнув, когда он развел мои ноги коленом и, смеясь, еще крепче прижал к себе. «Держись, котенок», — прорычал он мне в лицо. Воздух. Мне катастрофически его не хватало. Боже, нет. Рваное дыхание рот в рот. И через секунду Измайлов ударился о мои губы своими. Раздвинул их языком, проникая между зубами. «Катя». Тяжело дыша, он толкался в меня раскаленным пахом, ввинчиваясь в рот непреклонными грубыми поцелуями. «Алихан». Я барахталась, сминая кончиками пальцев его футболку. Это безумие. «Замолчи». Он провел горячим языком по моей нижней губе, плавя ее. «Просто замолкни, Катя». Немного пососал. Еще раз. Дольше, быстрее. Со свистом выдохнул, перемещаясь к верхней губе. Прикусил. Облизал. Несдержанно, судорожно. Так, словно дорвался. Умело кружил языком, двигаясь так, будто... «Сш». Хулиган дернулся, как от удара током. Резко отпрянул и, проведя пальцем по своим губам, с изумлением уставился на каплю крови. «Ты пообещал, что это больше не повторится». Я стиснула кулаки, болезненно жмурясь. Пульс до сих пор буянил, давно перевалив за критическую отметку. «Хоть раз сдержишь слово?» — прошептала, задыхаясь. Воспользовавшись его замешательством, я поспешила скрыться.